Лейтенанта прицепился к борту линейного корабля железными крючьями. Ильин бросил факел на палубу, поджег смоляные бочки и последним спрыгнул в отвалившийся катер. Взорвавшийся корабль головешками падал на другие суда турок и превращал их в пылающие факелы. Летят на воздух все снаряды и купно вражеские суда. Исчезла гордость их и сила, одних пучина поглотила, других постигнула беда. Беда постигла весь флот неприятеля. Русская артиллерия добивала оставшиеся корабли, и в 3 часа ночи Чесменская бухта представляла собой чашу огня, наполненную останками судов, плывущих к берегу моряков и фонтанов пламени, вырывающихся из трюмов и крюйт-кают. Легче вообразить, чем описать ужас, остолбенение и замешательство, овладевшее неприятелем, записал Самуил Грейк о впечатлении того момента. Турки прекратили всякое сопротивление на тех судах, которые еще не загорелись. Целые команды в страхе и отчаянии кидались в воду. Поверхность бухты была покрыта бесчисленным количеством спасавшихся и топивших один другого. Страх турок был до того велик, что они не только оставляли суда и прибрежные батареи, но даже бежали из замка и города Чесмы, оставленных уже гарнизоном и жителями. Всего было сожжено 15 кораблей, 6 фрегатов и 40 мелких судов противника. Погибло около 11 тысяч матросов и офицеров. Екатерина писала в своем рескрипте на имя Орлова: «Блистая в свете немнимым блеском, флот наш под разумным и смелым предводительством вашим нанес сей раз чувствительный удар от таманской гордости. Весь свет отдает справедливость, что сия победа приобрела вам отменную славу и честь. Лаврами покрыты вы, лаврами покрыта и вся находящаяся при вас эскадра. С размахом, свойственным его характеру, все почести загреб Алексей Орлов. Он получил тогда чин генерал-аншефа, титул чесменский и был награжден высшим военным орденом Георгием первой степени. На истинного же организатора победоносного флота лавров не хватило. А ведь главным творцом морской победы в Средиземном море был выдающийся русский флотоводец, предшественник Ушакова, славный адмирал Григорий Спиридов. Придворные летописцы, однако, не утвердили его в этом звании, не записали в указы, предавали забвению. Им в немалой степени это удалось. Фигура Спиридова у нас недооценена и до сих пор, требует более внимательного рассмотрения военными историками, популяризации, утверждения в народном сознании как выдающегося флотоводца. В Петербурге высоко оценили триумф у Чесмы, устроили пышные торжества, решили ежегодно отмечать праздник Чесменской победы, учредили серебряную медаль на голубой ленте, на медали изображен горящий турецкий флот и выбито короткое слово «Был». Чесменская победа выводила Россию в разряд великой морской державы, всколыхнула волну патриотизма, вызвала чувство национальной гордости, подняла престиж флота в обществе. Воссоздание Южного флота. Южная граница России к 1768 году, началу русско-турецкой войны, тянулась от Чернигова, где упиралась в Днепр, шла по нему до Кременчуга, там переходила на правобережную Украину, достигала Балты, рек Буг и Ингула, и от них через Днепровские пороги южнее позднего Екатеринослава и Бахмута устремлялась к пограничной крепости святого Дмитрия Ростовского, ныне Ростов, и далее через Маныч на Каспийское море. Россия уже выходила при Петре на южные морские просторы, но потом, как писал историк Ключевский, международные отношения переверстались. Флот Петра сгнил в Азовской гавани. Стать прочно в Крыму не удалось. Новой столицей государства суждено было стать не Азову, не Таганрогу, а Санкт-Петербургу. Ключевский курс русской истории. Оттуда и определялась судьба этих приморских земель.